«Вам кого?» — спросила она, напряженно глядя в мое лицо. «А вы кто?» — пошла я в атаку. «Домработница», — пролепетала девчонка. «Марийка, с Украины. Только не сомневайтесь, у меня и регистрация есть, и прописка временная. Михаил Юрьевич и Елена Сергеевна все по закону оформили». «Это хорошо», — осмелела я и нагло вошла в квартиру. Похоже, несчастная Марийка до паники боится милицию и не слишком разбирается в том, что можно, а что нельзя делать сотрудникам правоохранительных органов. Во всяком случае, у меня домработница не спросила ни удостоверения, ни ордера на обыск. Да она, скорее всего, и не знала, что обыск проводят в присутствии понятых. Впрочем, я не собиралась рыться в чужих шкафах. Честно говоря, я не знала и сама, зачем пришла. У меня просто не было никаких идей, если Лену убил не Михаил, если она не сама попала под лошадь, следовательно, ее лишил жизни кто-то третий, скорее всего, что несчастная была с ним знакома. «Где телефонная книжка хозяев?» — сурово спросила я. Марийка сделалась ниже ростом. «Так унесли?» «Кто?» «Так ваши вчера». «Можете назвать кого-то из друзей хозяев?» «Так не знаю». «Как это не знаете? А не ходил никто?» «А родственники?» Марийка долго и сосредоточенно чесала босую пятку о пол, потом выдавила. «Так у Михаила Юрьевича все померли, а у Елены Сергеевны не было никого». «Как не было?» — хмыкнула я. «Не в капусте же ее нашли?» «Не-а», — протянула Марийка, — «в детдоме». «А ты откуда знаешь?» — удивилась я. «Сейчас!» — крикнула она и убежала. Я осталась стоять посреди просторной, роскошно обставленной комнаты. Красиво, но как-то немного мрачновато. Темно-синие обои, такого же цвета шторы и ковер, даже люстра была украшена висюльками синего колера. И издали казалось, что из потолка вниз свисает дерево, увешанное спелыми сливами. Скорее всего, у Каюровых не было никаких материальных проблем. Обстановка выглядела новой и, вероятно, стоила немалых денег. «А вот!» — прокричала слегка запыхавшаяся Мария и сунула мне в руки конверт. «Вот, бачьте, аккурат 20 сентября пришло». Я вытащила небольшой листок и прочитала не слишком четкие буквы. «Уважаемая Елена Сергеевна Артюхина, детский дом номер 297 приглашает вас на встречу выпускников, посвященную 50-летию нашего интерната. Праздник состоится 1 октября в 12 часов дня по адресу Большая Наливковская улица, дом 7. Совет учеников». Она это письмо прочитала и засмеялась, словоохотливо поясняла Марийка. «Никуда, — сказал, — не пойду. Станут денег просить, а мне им давать не хочется. Там одни воры сидят». Разговор происходил за завтраком. Марийка как раз подавала кофе. Михаил одобрил жену. «Правильно, нечего голодранцам помогать». Лена кивнула. Потом Каюров ушел, а жена, очевидно, ощущая некоторое неудобство, неожиданно обратилась к Марийке. «Стоит только чуть-чуть встать на ноги, как мигом просители набегают. Этому дай, тому помоги. Между прочим, нам с мужем никто особенно плечо не подставлял. У Миши родители рано скончались, а у меня их и вовсе не было». «Как это?» — удивилась прислуга. «Отец с матерью у каждого есть?» «Да. Только не у меня», — спокойно пояснила Лена. «Я подкидыш. На вокзале нашли, под скамейкой, и сдали в приют». Марийка не нашлась, что ответить. Я взяла приглашение и поехала домой. В голове было пусто. Ничего конструктивного я придумать не могла. Ни Аркадия, ни Зайки на месте не оказалось. Вспомнив, что сегодня среда, и сообразив, что Кеша, скорее всего, отправился за сестрой в ветеринарную академию, я вошла в гостиную и застала там удивительную картину. на диване, в горе одеял и подушек, словно бухарские эмиры возлежали Снап и Банди. Но это вообще-то было не так странно. Наши собаки частенько валяются в креслах и на лежанках. Изумляло другое.